Вот и закончились путешествия по вражеским тылам. Откровенно говоря, Алексей не очень себя представлял в роли строевого командира. Еще слишком памятны были те ошибки, которые он уже успел допустить при организации обороны моста. А ведь за них кровью платить пришлось. Не было никакой уверенности в том, что и на новом месте он сможет сделать все правильно. Но приказ никаких вольностей не предусматривал. Хотя... «Товарищ старший политрук, а какие-то указания относительно организации обороны будут?» «Так какие я вам указания дать могу? Я же не специалист в этом деле. Вам на месте виднее». «Ага, ну хоть с этой стороны все спокойно. По рукам, ногам не вяжут». «Разрешите идти?» «Да, товарищ капитан, собирайте своих бойцов». И через полчаса, оставив за своей спиной деревню, уменьшившаяся колонна выдвинулась к станции. Впереди пустили наш грузовик и мотоцикл, там сидели бойцы в форме. Хватит уже. Только арт-огня со стороны очередного бдительного командира нам недостаточно для полного счастья. Покачиваясь в люке, капитан оглядывал окрестности. Да уж, тут и зацепиться-то не за что. Если и у станции такой же коленкор выйдет, а ведь, скорее всего, именно так и выйдет. Положа руку на сердце, что можно противопоставить немцам? Зенитки. Это, конечно, хорошо. Вспомнился торчащий из-за бруствера финский Бофорс. Тот же немецкий легкий танк они разберут, не особо напрягаясь, при их-то скорострельности. А если еще и калибр побольше будет, хотя бы трехдюймовки, так и вообще хорошо. Два стрелковых взвода, да плюс мои бойцы, тоже, в общем-то, неплохо, хотя против танков и недостаточно. Горяев со своими сорокопятками, да еще и трофейная немецкая пушка. А не так уж и плохо выходит. Ну да, это как посмотреть. Вот выкатят фашисты пару десятков танков, и финиш. А если еще и авиация, вообще капец полный получается. Это если еще их пехоту не учитывать. А там тоже вояки не слабые. Не доезжая до станции, Ракутин приподнялся в люке. Хм, а вот это, пожалуй... Ладно, надо будет и это учесть. «Этого документа вам достаточно, товарищ старший лейтенант?» Алексей протянул свою новую бумагу зенитчику. Немолодой командир внимательно прочитал содержимое грозного документа. «Так это, товарищ капитан, не про нас», — спокойно заметил он. «Мы никуда не отходим, занимаем свои позиции. Приказ командования исполняем. Только час назад огонь по самолетам вели, отогнали их от станции. Помощь вам, разумеется, окажем, но вот передислоцировать свои пушки не станем. Прошу правильно меня понять, но у нас и свое начальство имеется, и полученный приказ никто не отменял». «Вот тебе и фрукт». Ракутин уже привык, что грозная бумага от особого отдела заставляет всех проявлять должное почтение к ее обладателю. И вдруг... Но в словах зенитчика свой резон имелся. «Ну, хотят отодвинуть их так, чтобы со стороны поля не просматривались. Вы можете?» «И уменьшить угол обзора и обстрела?» «Нет, не можем». «Мы ожидаем подхода вражеских танков. А я — налета авиации противника». «И что теперь делать? Снова Лужина искать? И так уже полуживого от ран? Или Ждановича? Так тот уже укатил куда-то». «Товарищ старший лейтенант, мне поручена оборона станции, и письменный приказ у вас имеется?» «Уел». «Такого приказа у меня нет, распоряжение было отдано устно. А вот у меня такой приказ есть, и подписан он начальником ПВО армии. Извините, товарищ капитан, но я обязан его исполнять. Без указания свыше никакой передислокации пушек я производить не имею права. Если по причине такой передислокации авиация противника разбомбит станцию, вот тут уже будет работа и для вашего особого отдела». «Ладно, я свяжусь с вашим командованием». «Не смею вам в этом мешать, товарищ капитан. А сейчас прошу разрешить мне вернуться к исполнению своих служебных обязанностей». «Возвращайтесь». Ракутин повернулся и вышел на улицу. Пристанционный поселок был совсем невелик, полтора десятка жилых домиков, переезд со шлагбаумом, какие-то хозяйственные постройки и ровное поле со всех сторон. Откуда ни глянь, тонкие стволы 37-миллиметровых зенитных автоматов четко проецировались на фоне неба. Не заметить их мог разве что совсем полуслепой на оба глаза наблюдатель. Разумеется, это увидят и немцы. Одна надежда, что не подойдут они сегодня. Темнеет уже. А вот нам поспать сегодня не светит. Бойцы Ракутина вгрызались в землю. Благо, что лейтенант, командовавший пехотой, кочевряжиться не стал и своих бойцов под общую команду предоставил немедленно. Чем, кстати говоря, они тут вообще занимались столько времени? Да, пулеметную точку построили капитально и правильно, но только одну, со стороны дороги, а со стороны поля выкопали всего несколько одиночных ячеек. И вся эта оборона на 5 минут штурма, а против танков вообще смешно. Они ее пройдут, даже и не притормаживая, разве что зенитчики задержат. Ага, если их раньше не расстреляют с дальней дистанции. Незадачливого лейтенанта-артиллериста, обстрелявшего их колонну на марше, Ракутин одарил трофейной пушкой и приказал строить оборону станции с учетом одновременного нападения противника по всему фронту. Под его же командование попала и 34-ка в качестве подвижной огневой точки. Так от нее будет гораздо больше толка. Сидевший в ней механик-водитель, вчерашний тракторист, никаких особых чудес в вождении танка не проявлял. Сможет заехать-выехать из Капонира, и на том спасибо. По дороге вести танк может, и то хлеб. А Капониров для 34-ки сейчас рыли сразу 3. Снарядов в танке навалом, 1,5 боекомплекта, так что стрелять он может долго. А если еще и попадет? Минометчиков вместе со всем запасом мин капитан отправил со станции еще час назад. «Смотрите, товарищ ефрейтор», — пояснил он командиру расчета свою мысль, — «вон ту ложбинку, видите? Со станционной водокачки обзор открывался очень даже неплохой. Вижу, товарищ капитан, если мы отшибем фашистов от станции, то пехота для атаки станет накапливаться именно там. Больше здесь укрытий нет, чтобы много народа попрятать от огня. Понятно? Поэтому берете свой миномет, пяток бойцов в прикрытие и ныкаетесь вон в тех кустах. Они в тылу у противника и никому, в принципе, не интересны. Место там ровное, укрытий никаких, да и от станции далековато. За ночь отроете там окопы, поставите миномет. Весь боезапас с собой и сидеть тихо. Сделаем, товарищ капитан. Огонь открывайте только по моей команде. Дам красную ракету в направлении цели. Зеленая — огонь прекратить. Все прочие — не про вашу честь. Задача ясна? Ясно все, товарищ капитан. Старшина Храмлюк выдаст вам продукты и дополнительный боезапас. До кустов вас на машине подбросим, иначе замаетесь мины туда-сюда таскать. Вопросы? Нет вопросов, товарищ капитан. А ефрейтора Межуева Ракутин озадачил командовать всеми пулеметами сводного отряда. Благо, что только станкачей набралось 7 штук, не считая трофеев и ручных пулеметов. И грамотно распределить имеющееся вооружение по позициям лучше опытного пулеметчика не смог бы сделать никто. «Взвод берешь и ройте укрытие для пулеметов. Где, как, не мне тебе объяснять». На водокачку один пулемет затащить надо, да и в домах чего-нибудь попрятать. Они тут и каменные есть. Сделаем, товарищ капитан, не в первый раз. Лейтенанта Морозова, который командовал тут до прибытия отряда, Алексей после некоторых сомнений назначил своим заместителем. А что делать? Других командиров не имелось. А этот, пусть пока и не обстрелянный, все-таки училище кончал. Должен соображать. Выставить на подходе к станции посты. Всех, я подчеркиваю, всех, кто будет идти мимо, задерживать и на станцию. Одиночек, с теми вообще не рассусоливать, сразу вливайте в состав отряда. К старшине их направляйте, тот найдет, кого и куда определить. Если кто-то из командиров станет возражать, вызывайте меня, разберемся совместными усилиями. «Сделаем, товарищ капитан», — спокойно кивнул в ответ лейтенант. «Не сомневайтесь». А вот теперь поспать. Хотя бы пару часов.